Император Дэн стоял на помосте и с изумлением разглядывал учителя Куна, пытаясь сообразить, зачем он все это ему рассказывает. Но тут господин Кун дал знак своим молодым ученикам, те быстро сдернули с бочки плотную ткань, которой она была накрыта, и император Дэн заглянул в бочку. На дне бочки император увидел более сотни крыс, заполнявших донное пространство бочки таким образом, что свободного места оставалось в общем немного. На дно бочки были уложены один на другой несколько сбитых из досок деревянных кругов, которые образовывали некое подобие лестницы, ведущей к довольно просторной площадке в центре. Вдоль стенок бочки суетливо бегали крысы помельче. Они усердно обнюхивали стенки бочки и иногда что-то доставали лапками из небольших отверстий в клепках и из щелей между ними. Добытый продукт крысы передавали другим, более крупным и даже толстым крысам, которые утаскивали добычу в нору, изготовленную из перевернутого вверх дном небольшого ящика с дырой в стенке. На некотором расстоянии от этих крыс важно прохаживались еще более толстые крысы, которые, по всей видимости, следили за порядком и пресекали воровство. В центре бочки, окруженной еще более толстыми и свирепыми крысами, сидела крыса совершенно чудовищных размеров. Поминуясь ее злобному писку, крысы из ближайшего окружения по очереди стремглав бросались вниз и яростно рвали зубами крыс-надсмотрщиков, которые, в свою очередь, с такой же яростью начинали истязать несчастных добытчиков и несунов. «Что это в изумлении?» — спросил император Дэн, господина Куна. «О, это очень интересный и весьма точный научный прибор», — с гордостью ответил господин Кун. «Идею, как я уже говорил, подсказали мне моряки открытого моря из города Гуанчжоу. И поначалу я из простого любопытства изготовил себе бочку с крысами по их образцу. И очень скоро понял, что устройство это, с научной точки зрения, элементарно и неинтересно. В морском варианте действует один единственный закон природы, сущность которого определяется простой фразой «выживает сильнейший». Действие этого закона всем известно. Зрелищно, но малоаппетитно, а результат заранее предрешен и тоже весьма малоприятен. Могу сказать, что получившееся в результате этого эксперимента существо моим ученикам удалось уничтожить только после того, как они доверху засыпали бочку негашенной известью. Потому что других средств для ликвидации подобных созданий в моем доме просто не нашлось. И мне пришла в голову мысль немного усложнить опыт, то есть дать крысам шанс, небольшой, то есть подкармливать их понемногу. Вы, конечно, можете мне возразить, что подобные учреждения уже созданы людьми, тюрьмы, к примеру, но подобные аналогии будут совершенно некорректны. Ведь в тюрьмах, как всем хорошо известно, сидит, к сожалению, очень много порядочных людей. Меня же интересует чистый эксперимент. Получить сообщество существ, в котором живут и которым управляет индивидуумы, полностью лишенные чести, совести, достоинства и милосердия. И представьте, Ваше Величество, мне это удалось, с некоторой долей приближения, конечно. Как только у крыс появился источник пропитания, они тут же занялись организацией, его распределение и крысиное общество расслоилось на париев и господ. Это кормление мы организовали для того, чтобы создать нацию. Ведь, как известно знающим людям, всякая нация состоит из народа и правительства, и только единение этих двух структур способно вызвать какие-то национальные проявления социума, в данном случае сообщество крыс. Правительство и народ едины, потому что правительство без народа существовать не может, так как имеет от него кормление, а народ без правительства – просто небольшие стада неорганизованных организмов. Видите, Ваше Величество, вдоль стенок бочки снуют самые хилые и слабые крысы. Это и есть созданный нами искусственный крысиный народ. Он, как и полагается на первом этапе развития, совершенно бесправен. Он должен в поте лица своего добывать пищу для всей нации, получая за это мизерную долю от общего количества добытого корма. Их жестоко угнетают безжалостные надсмотрщики в том смысле, что не дают ничего украсть из добытого богатства, которое, безусловно, есть достояние всей нации. Проворовавшегося народного представителя немедленно и безжалостно убивают, а мясо его поступает на общественный склад. Посмотрите только, Ваше Величество, как у них все хорошо организовано. Вот видите, снаружи, внизу, вдоль стенок бочки, устроен специальный желоб, в который мои ученики регулярно насыпают специальный крысиный корм. Состав его я вам не буду сообщать, не потому, что это большой секрет, а просто для того, чтобы не портить вам впечатление от обеда. А вот, извольте видеть, в центре сидит великий правитель. Мои ученики называют его средоточием вселенной. И это действительно так, ведь для здешних крыс их бочка действительно является вселенной, как для нас, к примеру, наша поднебесная или обитаемый земной круг. Ведь у вас, Ваше Величество, многие ваши приближенные называют примерно так же, не правда ли? Господин Кун улыбнулся и внимательно посмотрел на императора. Но пораженный император веселье его не разделил и ничего ему не ответил. Поэтому господин Кун, выдержав деликатную паузу, продолжал. Мои молодые ученики считают, что если немного увеличить дневной рацион, то в скором времени можно ожидать появления в ближайшем окружении, средоточия Вселенной, нового министра. Министра пропаганды, скорее всего. Однако я большой противник всяких преждевременных усложнений эксперимента. В научной работе следует идти постепенно, от простого к сложному, не перескакивая через неизведанное. Иначе можно просто все испортить. Великое средоточие Вселенной, конечно, очень грамотный и способный правитель. Он уже раскрыл несколько заговоров, в которых, кстати, принимали участие его старшие жены и их взрослые дети, и решительно их пресек. Все заговорщики были заживо освежеваны, и их мясо пополнило царское меню и запасы продовольствия на складе свежей продукции. Но, тем не менее, дни его сочтены. Как доложили мне мои молодые ученики, уже составлен новый заговор против средоточия Вселенной. И главными заговорщиками стали любимая жена императора по имени Цветок Персика и ее первый любовник, главный визирь по имени Источник Мудрости. К тому же он, по мнению моих учеников, является еще и родным братом императора. Прошу прощения, Ваше Величество, за столь смелые аналогии, которые, безусловно, напрашиваются, но вы сами скоро убедитесь, что у них, вообще-то, почти все как у людей, за исключением мелочей. По мнению моих молодых учеников, заговорщики должны привести в исполнение свой замысел буквально на днях, если только не донесут друг на друга, или эта дура императрица внезапно не изменит своих планов и не сдаст императору своего любовника. Как вы понимаете, это довольно часто бывает в политической борьбе, особенно когда к ней привлекаются женщины. Если заговор удастся, то, как считают мои молодые ученики, а им вполне можно в данном случае доверять, следует ожидать некоторой демократизации общественной жизни в бочке. Это произойдет не потому, что источник мудрости такой уж либерал или способен к состраданию, а просто потому, что он беспредельно туп и потрясающе ленив. Поэтому его правление должно быть весьма недолгим. Скорее всего, его уберет первый же новый любовник императрицы. Хотя, повторюсь, там, где в большую политику замешаны женщины, можно ожидать самого невероятного развития событий. Вообще-то, простой народ будет, наверное, сожалеть о том, что средоточие Вселенной будет свергнуто. Хотя его свирепость не щадит ни министра, ни простого раба, министр все-таки поближе к императору. И они более подвержены его гневу, чем, например, простой Нисун. Поэтому у простого народа при помощи таких обычных и понятных чувств, как зависть, злоба и злорадство, возникает нечто вроде обожания по отношению к своему монарху. Вам так не кажется, Ваше Величество? Задав этот вопрос, господин Кун снова внимательно посмотрел на императора. Император Дэн, молча, в глубокой задумчивости стоял у края бочки и смотрел вниз, где копошилась великая, рукотворная, крысиная империя, Похоже, что он даже не расслышал вопроса господина Куна. Он так внимательно разглядывал великого повелителя, средоточия вселенной, что тот, по-видимому, почувствовав его взгляд, поднял морду и посмотрел на императора. И в его маленьких бусинках глазах император увидел вдруг такую смертную тоску, что не выдержал и отвел глаза. Потом император повернулся к господину Куну и сказал: «Господин Кун, вы воистину великий ученый и мудрец. Вы, с помощью своей бочки, открыли мне глаза на многое. Я понял сразу несколько очень важных вещей, и теперь знаю, что мне следует делать и как разрешать сложные государственные дела. Спасибо вам!» Однако господин Кун почему-то совсем не обрадовался императорской похвале, а наоборот, даже заметно запечалился. «Простите, Ваше Величество», — сказал он императору, «но мне показалось, что вы сделали неверные выводы из наблюдения за процессами, происходящими внутри моей бочки. Мне кажется, что вы слишком поспешны в своих выводах, а поспешность в государственных делах обычно всегда оборачивается большой бедой. По-моему, вы решили, что знаете теперь способ, как нужно поступать в кризисной ситуации. А проблема состоит ведь не в этом. Проблема состоит в том, как не допустить возникновения такой ситуации, в принципе». Но восхищенный император уже не слушал учителя кунг-фу. Он крикнул, чтобы немедленно подавали его карету, быстро вскочил в нее и крикнул: «Пошел!» А великий учитель кунг-фу стоял и печально смотрел ему вслед. Потом он пошел в дом. Дома молодые ученики сообщили господину Куну, что средоточие вселенной, проявив потрясающую проницательность и даже коварство, раскрыл все злоумышления против своей персоны, и заговор императрицы и источника мудрости провалился. Мясо заговорщиков уже разделано и раздано народу в качестве праздничного подарка. «Но все равно дни средоточия вселенной сочтены», — уверенно сообщил учителю Куну старший ученик. И, наверное, он был прав, ведь он был хороший ученик, и ему можно было доверять в этом вопросе.